Предсказание не замедлило сбыться. Последовал телефонный звонок. Бородатый Вова и Юрочка героически приняли удар на себя. Начальство ограничилось ссылкой. Настю отправили в командировку. Решение было почти гениальное. Юбиляр мог считать, что лаборатория бионики и Настя наказаны. Лаборатория и Настя могли считать, что никакого наказания нет, так как ехать Насте предстояло в курортные края, на Черноморское побережье Кавказа. По этому случаю был распит баллон томатного сока. Бородатый Вова от имени коллектива выразил уверенность, что новую лаборантку ожидает блестящее будущее, ибо устроить такой переполох на второй день пребывания в храме науки – это надо уметь. «Так в чем же дело?» – спросила я. «Выходит, все отлично устроилось». Настя, всхлипывая, покачала головой. «Придется ехать на дельфинью базу, а там нет ни дельфинов, ни базы. В сентябре только начнут строить. В лаборатории интереснее». На следующий день я пошла в институт. Говорила с бородатым Вовой. Слушала Юрочку, который клялся продолжать исследования по фотописи. Ходила к начальству. Изменить уже ничего нельзя было. Уехал директор института. Но я договорилась, что меня тоже зачислят лаборанткой и отправят вместе с Настей. «Дельфинов, конечно, на базе нет», — сказал бородатый Вова, задумчиво рассматривая мое заявление. «Дельфины пока резвятся в море». «Но при выдающихся способностях Анастасии Сергеевны не представляет никакого труда, предположим, расшифровать парадокс Грея и без дельфинов». Я спросила, что это такое парадокс Грея. Вова вздохнул, еще раз прочитал мое заявление и не совсем уверенно предложил перенести разговор о парадоксе Грея на внеслужебное время. Я вежливо отклонила его любезное приглашение. «Кажется, что-то припоминаю насчет парадокса», — сказала я, и это было химически чистое вранье. Я не могла ничего вспомнить, поскольку ничего не знала. «Вы, пожалуй, правы. Парадокс Грея можно расшифровать и без дельфинов. Мы этим займемся». «Вот-вот», — пробормотал Вова, поскребывая бородку. Он растерялся от такого нахальства. «Займитесь, обязательно займитесь. Человечество ждет». А через два дня мы были в Адлере. После нудных московских дождей мы попали под ослепительное солнце. Над бетонными плитами аэропорта поднимался теплый воздух, и я подумала, что ссылка получилась не такая уж плохая. За 40 минут автобус доставил нас до дельфиньей базы. Тут мои восторги несколько утихли. Место, что и говорить, было курортное. Обрывистый берег, внизу золотистый пляж, скалы, синее море и деликатный шорох прибоя. 400 метров сплошной красоты. И на этих 400 метрах стояли грязноватые склады времянки, высились холмы небрежно разгруженного кирпича, лежали под навесом мешки с цементом, и на самом видном месте возвышалась классическая сторожка допетровского стиля, неопределенного цвета, неопределенной формы, скроенная из неопределенного материала. Вокруг сторожки была растянута паутина сетей. Между сетями, радостно повизгивая, прыгал лохматый рыжий пес. «Гениальная собака», — сказала Настя. «Сразу увидела в нас сотрудников Института технической кибернетики». Мы спустились с обрыва и, сопровождаемые гениальной собакой, по лабиринту сетей пробрались к сторожке. У входа на раскладушке спал маленький лысый старичок. На груди старичка лежала книга в потрепанном сером переплете. Собака негромко тявкнула. Старичок тотчас приоткрыл глаза и быстро сел на раскладушке. Книга упала. Я ее подняла. Называлась она «Основы эсперанто». «Ми эстас гардисто», — бойко произнес старичок. «Сторож я, а вы кто? Кио ви эстас?» Через 10 минут мы полностью уяснили ситуацию. База действительно существовала только в проектах. Пока была территория, куда завозились стройматериалы и кое-что из оборудования. Слово «территория» сторож произносил на эсперанто и звучало внушительно. «Территорио». С южной стороны Территорио граничила с могучей и процветающей базой Института гидрологии, а на севере упиралась в крутой обрыв. Жилых строений на Территорио, помимо допетровской хижины, не было. И заботиться о нас должен был, по мнению ученого-сторожа, Камарада Торжевский, ведавший Территорио и материалами. «Камарада Торжевский! Как его? Ли эстас саджа хомо!» — объяснил сторож. «Толковый мужик, говорю!» «Что же?» — спросила я. «В эсперанто все существительные оканчиваются на «о»?» «Все!» — радостно подтвердил просвещенный дед и указал на собаку. «Хундо! А зовут Трезоро! Сокровище, значит!» Сторож-эсперантист Григорий Семенович Шемет оказался призанятной личностью. По специальности он был часовых дел мастером и почти безвыездно прожил полвека в Новгороде. Жил в одном и том же доме, работал в одной и той же мастерской.